Возвращение. Работы клеветника и шизофреника знало довольно большое число людей, говорит Мазила. Большинство из них ученые. Но они не вызвали у них никакого интереса. В чем дело? Значит, они только казались серьезными. Если бы они были серьезные, какой-то эффект был бы. Ты не прав, говорит Болтун. Чудовищно, оскорбительно неправ. Они вызвали интерес. И потому их авторов дружно уничтожили и еще более дружно замалчивают. Из этих работ в свое время воровали все, кому не лень. Потом идеи расползлись. Их пережевывают в самых различных кругах и группах, не задумываясь над тем, кто породил их. Но люди не обязаны всегда докапываться до первоисточников, говорил Мазила. Ну, конечно, не обязаны, говорил Болтун. И эту свою необязанность они свято выполняют. Но речь о другом. О том, что такой первоисточник был, и ты его знаешь, и при этом говоришь об отсутствии эффекта. Не было публичного эффекта, это верно, верно. Но ведь тут действует закон, фиксированный все тем же шизофреником. Чем глубже и серьезнее социальные идеи, тем менее явно они проникают в сознание людей. Не столь быстро и широко, как поверхностные и конъюнктурные. И даже тогда, когда серьезный автор получает признание, то он получает его сначала за поверхностные и побочные явления своих идей. У нас это усиливается тем, что ибанские творческой личности приходится преодолевать сопротивление властей всякого рода, сопротивление профессиональной среды, сопротивление общей традиционности сознания, восприятия, оценок и так далее. Все это действует в совокупности, переплетаясь так, что в конкретных ситуациях не разберешь, какие факторы и в каких пропорциях действуют. И тут вступает в силу одно очень коварное явление. Преодолевая эти сопротивления, человек постепенно принимает форму, приближающуюся к стандартам индивида этого общества. Иначе он не продавится через дырочки в преградах. Человеку кажется, что он сохраняет свою творческую индивидуальность и реализует свои идеалы. На самом деле он подгоняется под стандарт. Но кто-то все-таки преодолевает сопротивление, сохраняя свое «я», говорит Мазила. «Нет», говорит Болтун. Тот, кто сохраняет «я», тот не продавливается через дырочки в преградах. Он погибает или так и остается перед преградами, не выпускается на видимую сцену истории.